Дом ее он знал, но если бы пришлось пойти на большую улицу, потом через площадь и прочее, то было бы довольно не близко. Наш небольшой городок чрезвычайно разбросан, и расстояния в нем бывают довольно большие. Притом его ждал отец, может быть, не успел еще забыть своего приказания, мог раскапризиться. А потому надо было поспешить, чтобы поспеть туда и сюда». Вследствие всех этих соображений он решился сократить путь, пройдя за дами. А все эти ходы он знал в городке как пять пальцев. За дами значило почти без дорог, вдоль пустынных заборов, перелезая иногда даже через чужие плетни, минуя чужие дворы, где, впрочем, всякий-то его знал, и все с ним здоровались. Таким путем он мог выйти на большую улицу вдвое ближе. Тут, в одном месте, ему пришлось проходить даже очень близко от отцовского дома, именно мимо соседского с отцовским сада, принадлежавшего одному ветхому, маленькому, закривившемуся домишке в четыре окна. Обладательница этого домишки была, как известно, была Алёше, одна городская мещанка, безногая старуха, которая жила со своей дочерью, бывшую цивилизованной горничной в столице, проживавшую еще недавно все по генеральским местам, а теперь уже с год за болезнью старухи, прибывшую домой и щеголявшую в шикарных платьях. Эта старуха и дочка впали, однако, в страшную бедность, и даже ходили по соседству на кухню к Федору Павловичу за супом и хлебом ежедневно. Марфа Игнатьевна им отливала с охотой. Но дочка, приходя за супом, платьев своих ни одного не продала, а одно из них было даже с предлинным хвостом. О последнем обстоятельстве Алеша узнал, и уж, конечно, совсем случайно от своего друга Ракитина, которому решительно все в их городишке было известно, и, узнав, позабыл, разумеется, тотчас. Но, поравнявшись теперь с садом соседки, он вдруг вспомнил именно про этот хвост, быстро поднял понуренную и задумавшуюся свою голову и наткнулся вдруг на самую неожиданную встречу. За плетнем в соседском саду, взмостясь на что-то, стоял, высунувшись по грудь, брат его, Дмитрий Федорович, и изо всех сил делал ему руками знаки, звал его и манил, видимо, боясь не только крикнуть, но даже сказать вслух слово, чтобы не услышали. Алеша тотчас подбежал к плетню. «Хорошо, что ты сам оглянулся, а то я чуть было тебе не крикнул!» Радостно и торопливо прошептал ему Дмитрий Федорович. «Полезай сюда, быстро! Ах, как славно, что ты пришел! Я только что о тебе думал!» Алеша и сам был рад и недоумевал только, как перелезть через плетень. Но Митя богатырской рукой подхватил его локоть и помог скачку. Подобрав подрясник, Алеша перескочил с ловкостью босоногого городского мальчишки. «Ну и гуляй, идем!» — восторженным шепотом вырвалось у Мити. «Куда же?» — шептал и Алеша, озираясь во все стороны и видя себя в совершенно пустом саду, в котором никого, кроме их обоих, не было. Сад был маленький, но хозяйский домишко все-таки стоял от них не менее как в шагах в 50. «Да тут никого нет. Чего ты шепчешь?» «Чего шепчу? Ах, черт возьми!» — крикнул вдруг Дмитрий Федорович самым полным голосом. «Да чего же я шепчу? Ну вот сам видишь, как может выйти вдруг сумбур природы. Я здесь на секрете и стерегу секрет. Объяснение впредь, но понимая, что секрет, я вдруг и говорить стал секретно. И шепчу, как дурак». тогда как не надо. Идем вон куда, до тех пор молчи. Поцеловать тебя хочу. Слава Вышнему на свете, слава Вышнему во мне. Я это сейчас только пред тобой, сидя здесь, повторял.